Предлагаю иной обмен. Я тебе мешок добра с хорошим уловом, а ты отваливаешь. Проша, ты тупой. На кой ляд мне эти цацки бросать комсать? Я еще накопаю. А вот бабу я такую не выкопаю. Я шагнул вперед. А что ты скажешь Ульфику, когда он спросит, откуда у тебя баба? Он же вас раскатает за то, что дали нам сбежать. Да не майся, степняк. Не твоя это дума. Может, я запру ее где? Ну? Я вздохнул. Откровенно говоря, я бы без раздумий отдал Мэю этим скотам, лишь бы свалить побыстрее. Никому, кроме собаки, я на этой каторге привязаться не успел. Но как раз собака, как и пятно, такой щедрости бы не оценили. Да и польза от Мэи в низовье могла бы быть большая. Нет, не дам я тебе нашу бабу. Подумай еще, правша. Или ты что, втюхался в степнячку? Может, и песню ей написал? Я уже подумал. Если хотите кого-то сношать, сношайте друг друга. Ну, ясно. И они по кивку бригадира кинулись на нас. Я читала, что в степи мужчины, когда решают навсегда быть с одной женщиной, пишут ей песню. Это так? Не знаю. Не уверен. Я ведь не рождался в степи. А в зоне адаптации? Какие там традиции? Ну, в зоне адаптации, если ты решил навсегда остаться с одной женщиной, значит, вас обоих мертвыми бросили в почвомассу. Ужасно. А к чему-то это все? Одна моя подруга вчера видела тебя вместе с какой-то брюнеткой-степнячкой и еще одной девкой. Ты решил, что меня тебе мало? Нет, Лукреция, это... Это было по работе. Что же это за работа такая, гулять с двумя продажными девками? Они не продажные девки. Они... Слушай, давай забудем об этом. Я тебе не изменяю. В моем сердце поселилась одна дама. И я сейчас на нее смотрю. Если хочешь, будет тебе песня. Акт 2. Часть 12. Ну что ты, доволен? Наснашался, а? Бригадир трешки лежал в пыли с глубокой раной в животе, которую я нанес ему мотыгой. Хоть какое-то веселье. Просипел он, силясь улыбнуться. Не лез бы на нас, живым бы ваши все ушли. Ну а так, нам двое ваших компанию составили. Я обернулся туда, куда смотрел ухмыляющийся бригадир. Щуп и собака лежали на пыльном полу, не подавая признаков жизни. Скотина! И я размозжил его голову мотыгой, а затем бросился к собаке. Что случилось? Ему камнем в голову прилетело. Он сначала так стоял нормально, потом сел, потом лег и все. Я проверил пульс собаки. Он был жив, но в глубокой отключке. Док, живо, займитесь им. А с этими что делать? Мясо стоял, вытирая кровь с руки, и глядел на двух легко раненых молодых парней из числа напавших. Юные они были. Явно толком не понимали, зачем им вообще эта баба. Я вспомнил их лица в бою. Жались позади и неуверенно махали лопатами. Ульфик их мучить будет. Прикончи. С радостью. И мясо с размаху всадил одному из парней в висок кирку. Второй же оказался резвым и, поднимая пыль, метнулся прочь. А, в топку его. Вместо погони я шагнул к щупу. Он был убит. А как ты попал сюда? По особому приглашению. Я матерый котоп. Кто? Каторжный обитатель. Что же так? Любишь по нарам мотаться? А какая разница? Я хотел проверить мысль. Мы однажды с моим кумом вывели дельную мысль. Вся столица — это одна большая тюряга с каторжными законами. Ха, если бы все было так просто. А все и есть так просто. Нас уже целый век так учат. Есть блатные, есть безграмотные, есть седяки. Законы везде воровские. Украл — поделись. Если сильный — задави. Если слабый — не светись. И бежать некуда. Ну, можно в степь? То-то из нее все сюда прут. Идиоты. Не знают, что город мертвый. Почему мертвый? А потому. Мясо вот любит все про душу говорить. Так вот, у города этого души нет. Мертвый он, могила. Тут миллионы людей. И каждый из них не знает, кто он. Вот ты говоришь, раньше в красном ходил. А знаешь зачем? Затем, что ты понять не мог, кто ты такой. Потому что всюду такие же, как ты, в толкучке. Которых город сожрал. Толкнут, растопчут, уронят и сгниешь. Ни у кого души нет. Ее в зоне адаптации батагами выбивают. Следа ты тут не оставишь, забудут мигом. Идут себе в потемках сутки напролет. Толкаются в антароходах, живут в повалку. Не поймешь, где улица заканчивается, где дом начинается, где подвал, а где чердак. Да, были и у меня такие мысли. Все пытаются одеться поярче, потому что пустота у всех внутри. Тьма — это могила, каторга, а мы просто на самом ее дне. Это конец, истина. Здесь как-то лучше все это осознаешь. Честнее тут. Ульфик — наш несменный правитель, охрана, магистериум, доктор, дворянин, а ты — князь пятой бригады. Добываем цацки мертвых людей, чтобы отдать их другим мертвым людям. И никогда не увидим и тысячной доли их блага. Город наш — огромный склеп, и мы все давно уже мертвы. Щуп хороший был мужик. Суровый. Как вы так не доглядели? На него сразу двое навалилось. Одного он даже шлепнул, а второй... Ну, сам видишь. Из шеи его торчала кривая заточка. Надо уходить. Сейчас такое шоу начнется. Помогите поднять собаку. Док, как он? Все очень плохо. Я боюсь, надежда для нас тут роскошь. Я шагнул к лежащему другу, но мясо меня остановил. Брось его, правша. Он уже не жилец. Это правда. Собака не правша. Он может умереть. Сам ты не жилец. Умолкни и помогай. Заткнись, шалава. Из-за тебя все это дерьмо тут всплыло. А ну тихо. Она-то тут при чем? Давайте, помогайте. Я его не потащу. Мне и так переть эту махину на горбу. Ясное дело, его потащат Мэй и Пятно. Какие у них хорошие кирки. Нам вот таких не выдавали. Пятно, заткнись и помоги поднять собаку. Я, Док и Пятно не без труда привязали собаку к веревке, а затем Мэй, исчезнув в люке, подняла его наверх. Вы тратите время. Из-за него мы сдохнем. Ты, если не заткнешься, сдохнешь из-за меня, мясо. Фиц, у тебя кровь. Рана, нанесенная Пятном, вскрылась. Да еще и бригадир успел основательно располосовать мне ногу заточкой. Ничего, заживет, как на собаке. Ладно, хватит ныть. Мы с трудом по очереди забрались вверх, рискуя сорваться. Больше всего каждый из нас нервничал, когда мы все вместе вытягивали механизм. Однако в скором времени, повалившись на пыльный пол и тяжело дыша, каждый из нас осознал. Мы совершили побег. Пускай пока от каторги золотое поле нас отделяло всего каких-то пара метров, но мы уже были относительно свободны. Так, что у нас? Один коматозник, один подранок. Мясо встал первым и глядел на нас с презрением. Один идиот, шалава и старик, который нам вообще не накренился. Просто праздник какой-то. Казалось, ему вообще не было дела до смерти щупа и контузии собаки. Меня охватила ледяная злость. Я тоже встал и с размаху засадил мясу кулаком в лицо, а затем добавил коленом. Когда он упал, я поставил ему ногу на грудь. «Ты здесь только из-за меня и остальных людей, сука! Если бы не я, ты бы и дальше гнил там и плодил вшей в своих вонючих космах! Тебе придется идти с нами, тащить эту штуку и быть паинькой, понял?» Мясо оттолкнул мою ногу и встал, казалось, с ярким желанием меня убить. Но я, сплюнув, поглядел ему в глаза. И он, помолчав, просто кивнул. «Понял». «Повтори». «Да понял, понял, не шкварчи». Обернувшись, он стал прилаживать машину себе на спину. Из колодца донесся сигнал тревоги. «Валю, пятно мы, положите собаку на что-нибудь и несите. Я впереди, мясо за мной. Доктор Тафт, вы замыкаете». «А, да, вот, я вам кое-что обещал». Доктор взял шприц и ввел себе противоядие. Лицо его было на удивление довольно. «Все, пошли, пока Ульфик не спустил своих ищеек». «Куда мы идем? У вас есть план?» «Я могу сказать одно. В любом случае, всегда, куда бы мы ни шли, надо искать путь наверх». Звучит весьма философски. «Хватит зубы точить. Пошагали». Странным местом было это низовье. Огромный лабиринт, где когда-то жили древние. Улочки, гробницы, арки и статуи сменяли пещеры почти без следов обработки. А потом все шло по новой. Наши фонари зеленоватым светом выхватывали причудливые и пугающие формы узоров, похожих на насекомых и щупальца. А, господа, вам тоже кажется, что у них было весьма извращенное воображение? Пару часов спустя, блуждая по запутанным темным лабиринтам, мы начали изнывать от жажды. «Эй! Мы же мастера планирования побегов, да? Кто из нас взял еды и воды?» «Ну, если что, поедим собачатинки». «Я, конечно, полюбила собачатину за последнее время, но лучше уж есть нормальное мясо». «Кончайте шутить, а то грустно становится». «Есть людей правильно, наверное. Не в землю же отдавать. Говорят, совсем далеко, в степи, есть город, как столица, только наоборот. И там живут очень умные люди, которые едят других людей». Меня трясло. Света было мало, а проходы то и дело становились узкими. Мне от этого было очень не по себе. Казалось, что сейчас все это рухнет прямо на голову, что ногу защемит камень, и я умру тут, в потьмах, меж древних стен, не в силах даже пошевелиться. Точно такие же ощущения я испытывал в подвалах под особняком Мадьяра. И эти воспоминания мне очень не нравились. Да уж, дамы и господа, главный антагонист моей жизни, Зеленый, страдал от жуткой инсектофобии. Мне вот она не свойственна, однако я, кажется, чудовищно боюсь замкнутых пространств. Правша, прекрати. Я б с радостью. Тебе-то легко. Ты тонкая, как клинок, и лезешь тут... Стойте, лопасть мне в полость. Кажется, мы здесь уже были. Большой темный зал был знаком. Мы явно проходили здесь. «Я вижу наши следы». «А я вижу еще и не наши. Глядите». Мия указала на пол. Неподалеку от наших следов, размашистых и поднявших кучу пыли, была цепочка из двух чужих пар ног. «Думаешь, Ульфик?» «Смеешься? Он бы тут с толпой пошел. Нет, эти ребята прошли тут еще до нашего побега. И один из них точно коллектор». «Ха, да, точно. А второй отринутый». «С чего ты взял?» «Лорд-детектив очень точно описывал их след. Видишь, подошва твердая. И характерные следы от металлических клепок». «А отринутые — это кто?» «Это что-то типа заключенных». «Как мы?» «Не совсем. Они бродят в таких ходячих тюрьмах. В основном это люди благородного происхождения. Некоторые из них даже старые граждане». «А они все дворяне?» «Старые? Да, вроде. Но не все дворяне старые граждане». «Ого! Может, и я когда-нибудь стану дворянином. Будет у меня свой двор и все такое». «Ой, Пятна, знаешь, я не удивлюсь, если ты сын какого-нибудь лорда». «Не, какие в степи лорды? Я сын шлюхи». «Да? А папа твой кто?» «Клиент шлюхи, полагаю. А может, он заезжий лорд? А, Пятно?» И от этого у тебя эта аристократическая простота. Да? Ого! Правша, думаешь, так может быть? Думаешь, я лорд? Я тебе так скажу, Пятно. Даже если ты окажешься несменным правителем, я не сильно удивлюсь. Нам надо что-то делать. С такими следами Ульфик нас легко найдет. Это да. Я предлагаю идти за этой парочкой. Коллектор точно знает лучше нас, где тут выход. А, как вы мне дороги. Над нами столько проходов. Если бы не вы и не эта махина, я бы уже давно пила бражник где-нибудь в Белой Сове. Значит, оставила бы нас? Мея улыбнулась и получила мощную пощечину от меня. А вот мы тебя не оставили, а могли бы. И тогда собака бы шел своим ходом, а щуп был бы живой. Завали свою вьюшку и шагай. Мы без слов двинулись дальше, однако шли недолго. Усталость навалилась на нас из темноты, заставив сделать небольшой привал. «Док, осмотрите собаку еще раз». Тафт послушно кивнул и занялся моим другом, а я проверил машину. Проклятье. Из 6 батарей одна почти полностью иссякла. Осторожно заменив ее на новую, я сел и задумался. Желание сбежать было слишком велико, чтобы думать о том, как будет проходить сам побег. Через некоторое время сядут фонари, воды нет, еды тоже. Куда идти, не ясно. Плюс ловушки, плюс какая-нибудь мутировавшая дрянь, плюс... В общем, плюсов таких было много, да только вот все они были минусами. Правша, иди сюда, я нашел горняков. Что? Я вскочил и подошел к Пятну, стоявшему под аркой, ведущей в небольшой пыльный зал. В центре его кругом стояли 7 статуй странных существ. Ростом и сложением они правда были с горняков, а вот внешне сильно отличались. Кожа их была каменная, потрескавшаяся. И это было не следствием времени. Авторы именно этого эффекта и хотели добиться, с анатомической точностью воссоздав повреждения кожи, подобные тем, что были на моих ступнях в первые дни пробуждения. В центре этого круга, под стеклянной крышкой, лежал истлевший труп какого-то древнего. Ай, да это просто статуи, Пятно. И не отходи от машины далеко, а то умрешь. Да нет же, это эти, ну, соленые. Солиды. Мясо подошел и стал рядом, глядя на статуи с почтением и страхом одновременно. Кто это? Последствия опытов древних над нашим народом. Или болезнь. Я точно не знаю. То есть это что, мумии, а не статуя? Или могут они быть живыми? Эти мертвые. Но и при жизни их от трупов не особо отличишь. Покрыты коркой кожи, как будто каменной. Медленные, не особо умные, но живучие. Говорят, что они могут жить лет под 100. Зачем их такими создали? Выполнять опасную работу, долгую и нудную. Никогда таких не видел, наверное. Откуда они берутся? Раньше вроде как их делали специально. Древние ученые выводили какие-то болячки. А теперь это как зараза. Родить такого может любая баба из нашего народа. Правда, больше к ней уже никто не подойдет. В этот самый миг где-то очень далеко я услышал взрыв и несколько голосов. Вы это слышите? Вот ведь настырный сукин сын требуху его в труху. Неужто и правда за нами увязался? А вы думали, Гульфик нас просто так отпустит? Нет, не думали. Мы его лишили 15 человек-работничков. Эта сука не отвяжется, прах ему в пах. Низовье не отпускает. Тихо, Пятно, уймись. Мясо, бери машину. Кажется, в этой вашей комнате с солидами есть еще кое-что. Все вместе мы прошли через залу. Превращенные в статуи солиды, казалось, глядели на нас. Глаза их в свете фонарей блестели драгоценными камнями. Вот, полюбуйтесь. В дальнем конце залы на полу стоял чернокожий человек. Тело его было пробито насквозь большим заточенным ломом, явно брошенным с потолка. Съехав по нему, бедолага опустился на колени, обхватив металл руками в безуспешной попытке вытащить его. Да так и умер. Но интересовал меня не сам труп, а его форма и рюкзак. Пошив, поводок и знак золотого круга с лучами во все стороны указывал на то, что этот человек тоже трудился на золотом поле. Причем в чине техника, а не обычного каторжанина. Ого, как его пригвоздило. как бабочку. Хм, интересно, а тут есть бабочки? Что это? Мясо присел и поднял сухое сгнившее лицо с защитными очками, закрывавшими пустые глазницы. Кажется, я слыхал про него. Это черный Захим. Каторжный схемотехник. Ну, бывший, как видишь. Это тот легендарный мужик, что сбежал с поводком на руке? Да, именно. Из шеи мертвеца раздался мерзкий треск, и на пол изо рта и глазных впадин начали лезть насекомые. Интересно, а они съедобные? Фу, пятно, да что с тобой не так? Правша, хватит тут мумии изучать, погоня близко. Но я поднял руку. Сбежал с поводком, говорите? И, присев, оглядел браслет мертвеца. Парень явно был толковым изобретателем. Из довольно простых запчастей он собрал прибор, который дублировал сигнал привязи и закрепил его на свой поводок. Устройство было громоздким, весом в пару кило, но, судя по всему, с функциями своими справлялось. Один момент. Я снял прибор, жестом приказав Мее обыскать сумку, и подключил к нему еще одну из моих батарей. Что это такое? Фонарик? Светится не очень. Это... не знаю, как это назвать. Типа мобильная привязь. С ней кто-то из нас может не зависеть от нашей тяжелой махины. Мея протянула мне старый севший фонарик, дневник и карту, что лежали в сумке Захима. А я думала, что все это байки. Но кажется, черный Захим и правда гений. Покой его праху. Сгинь. Значит, кто-то может увести преследователя от нашей группы, да? Все переглянулись. «Вероятно. Я еще раз внимательно оглядел прибор. Нам бы не помешал отдых. И такой финт ушами был бы не лишним». «Дай эту штуку мне. Я их так уведу, что они костей не соберут». «А, сейчас. Оттащить машину будет кто? Доктор? Правша, давай ее сюда. Я быстрее и ловчее. Уведу их, маму потеряют». «Я тоже могу». Пятно, как обычно, тоже очень хотел быть причастным. «Да я и сам могу». Я бы соврал, если бы сказал, что в этот миг не думал о том, чтобы сбежать одному, бросив их. Это казалось мне хорошей идеей. Но затем взгляд мой упал на собаку. Хотя можно не делать глупостей и не разделяться. Помнишь, у лорда-детектива они разделились, и половину убил охотник синдиката. Да у нас языки на плечах, как шарфики. Давай, правша, смакуй живее, или все поляжем.